Глава 7. Мирон. Встаю рано, едва первые лучи солнца начинают золотить горизонт. 5 утра. В квартире царит гробовая тишина, которую нарушает лишь мерное тиканье часов и шум в моей голове. Быстро собираю сумку, но внутри все сжато в неприятный ком. Пью крепкий кофе, но он не может перебить вкус тоски. Мне безумно не хочется бросать мою Иришку. Даже на пару дней. Мысль о том, что я не увижу ее сегодня, не услышу колючих фразочек, не почувствую ее запах, причиняет почти физическую боль. Но надо. И для Иришки полезно, успеет соскучиться. Пусть даже в ее сердце прорастет неосознанная тоска, а просто любопытство, досада или даже злость. Лишь бы я не стал для нее пустым местом. Я видел тот проблеск, краткий миг незащищенности и желания в ее глазах, когда Ира смотрела на меня. Ее тело откликалось на мое прикосновение, и я не намерен сдаваться. Ни за что. На 5 минут заезжаю во двор дома Иры. Стою под окнами, будто сталкер. Воздух прохладный, пахнет мокрым асфальтом и утренней свежестью. По дороге нужно заехать к одному знакомому. Но сначала я позволяю себе маленькую отчаянную шалость. Где-то там, за одним из этих окон, спит она. Щемящее чувство сжимает сердце. Хотел бы я быть рядом, согреть ее в эту ночь. И во все последующие. Просто лежать и чувствовать, как моя теплая, податливая девочка доверчиво льнет ко мне. Слушать ее ровное дыхание. Но перед этим нужно разобраться в паутине лжи, что разделяет нас. Я должен очистить свое имя, чтобы вернуть право прикоснуться к ней. Срываюсь с места и еду в отделение полиции, где работает мой хороший друг. Ставлю тачку и бегу в здание. Воздух в коридорах тяжелый и прокуренный. Люминесцентные лампы тусклые и неприветливо освещают помещение. Сотрудники бродят, сонные, как мухи, с потухшими глазами. То ли рано встали, то ли еще не ложились. Под ногами скрипит старый паркет. Здороваюсь с Василием, здоровенным мужиком за дежурным столом. Видимо, сегодня его смена. «Здорово, Мирон!» Он отвечает усталой улыбкой. «Ты к Константину Павловичу?» Молча киваю. Константин Павлович Морозов — начальник отделения. Мы с ним давние друзья. Именно к нему я приехал 3 года назад, после той кошмарной ночи, что должна была стать для нас с Иришкой началом всего. Я тогда чувствовал себя хуже, чем при самом лютом похмелье, опустошенным, преданным, с душой вывернутой наизнанку. «Проходите». Василий вручает мне пропуск. Кабинет начальника отделения хоть и выглядит куда более обустроенным, все же сохраняет общий строгий тон. Широкий деревянный стол, заваленный стопками бумаг, массивное кожаное кресло. Войдя сюда, сразу понимаешь, пришел на поклон к боссу. «Мирон!» Костик обводит меня оценивающим взглядом, и на его губах появляется улыбка. «Ранёхонько ты сегодня, я думал, позже будешь. Привет». Мы пожимаем руки. «Мне нужно уехать по одному важному делу, а перед этим хочу забрать то, что докажет мою невиновность». Константину 43. Он из тех мужчин, что притягивают взгляды и вызывают уважение одним своим видом. Высокий, крепко сбитый, подтянутый. Лицо выразительное. Четкие скулы, прямой нос, густые брови и внимательные карие глаза, которые сейчас смотрят на меня с легкой задумчивостью. Темные волосы с проседью аккуратно зачесаны назад. «Я тебе в тот раз говорил, что бороться надо». Протягивает мне заветную бумагу с заключением токсиколога. В ней доказательство, что меня тогда банально опоили. «Твоя зазноба бы простила». «А нет, ну и нахуй». «Нет, мне нужно не только ей доказать, но и ее отцу. А там чистой воды прагматик. Если он вообще пустит меня на порог после того, как я сбежал из Англии». «В смысле сбежал?» «Я тебе рассказывал. Контракт на 5 лет. Я расторг его через 3 года. Понял, что без Ирки жизнь мне ну вообще не мила. Пустая. Мы потеряли тебя, Мирон». Костик с щелчком достает сигарету. «Неужели так влюбился? Ей сколько лет-то?» «Сейчас 21. Почти 22. Тогда было 18. Ходишь по грани, Чеширский. В том-то и дело, что ее папаша меня за растление угрожал посадить. Но Ирке уже было 18, а между нами до сих пор так ничего и нет. Воспоминание накатывает волной. Ее теплое, почти обнаженное тело под махровой тканью халата, горящие от возбуждения глаза, сбивчивое прерывистое дыхание. Если бы не эта чёртова бабка, я был так близок, я бы вымолил прощение, вылезал бы каждую слезинку, каждую обиду, вытрахал бы всю ее боль, всю ярость, вознес мою девочку на небеса, зацеловал каждую клеточку ее божественного тела. Как же она пахнет. Этот сводящий с ума клубничный аромат, свежий и сладкий. А потом все бы рассказал. И убедил бы. «Мирон, прием!» Костик щелкает пальцами перед моим лицом, возвращая меня в реальность. «Размечтался о своей блондинке?» «Да», — отвечаю уверенно. «Я верну ее, чего бы мне это ни стоило, Костя. Ну, удачи». Он по-доброму улыбается. «Если что, звони». «Кстати, я слышал, ты тут давеча попал в отделение. Чего не позвонил? Не хотел волновать? Ты у нас начальник. А сейчас захотел волновать». Он хитро выгибает бровь. «Сейчас лишь ты мог мне помочь. Встаю». «Спасибо, Костик». Выхожу на летний воздух, выдыхаю полной грудью. Пахнет свободой и пылью. Сую руки в карманы джинсов и иду к машине, сжимая под мышкой тот самый документ. Я выбью из Лены правду. Пусть мне придется ждать сутками, выслеживать, подбирать лучший момент для разговора. Я учился на журналиста, и это лучшее, что я умею — ждать и наблюдать. Выведу ее на чистую воду, запутаю и заставлю все мне рассказать. Она точно с этим связана. Мои варианты — меня заказали, Севу заказали. Или просто какой-то одержимый поклонник Иришки попросил меня опоить, и черт знает, что еще сделать. На дорогу в город, где живет Лена, у меня уходит двое суток. Я останавливаюсь в хорошем кемпинге, и с наступлением темноты меня накрывает с новой силой. Тяжелое, навязчивое желание позвонить ей, услышать ее голос, становится мучительным. Ворочаюсь на узкой кровати, просто не кажутся грубыми и холодными. Потом не выдерживаю. Рука сама тянется вниз, сжимается на упругой ткани боксеров. Зажмуриваюсь, и перед глазами встает она. Ее длинные стройные ноги, изгиб талии, упругая грудь, приоткрытые губы. Я дрочу на свою Ирку, грубо, отчаянно, представляя, как она стонет подо мной, как ногами обвивает мой торс. Кончаю с ее именем на губах, с горьким осадком стыда и тоски. Иду в душ. Ледяные струи обжигают кожу, но не могут остудить пожирающий меня изнутри жар. И снова дрочу, опершись лбом на холодный кафель, потому что не могу остановиться. Я взрослый, здоровый мужчина, в конце концов. А она — мой наркотик, моя навязчивая идея. Доехав до города, быстро нахожу нужный адрес. Убогий панельный дом. Ставлю тачку за высокими кустами и сажусь ждать. Ветер гоняет по земле бумажки и пыль. Для начала мне нужно просчитать ее график. Что делает, с кем встречается? Какую жизнь ведет эта серая мышка, разрушившая мое счастье? Беру блокнот. Запасаюсь терпением. Закуриваю. Моя девочка того стоит. Я должен очистить свое доброе имя. И как настоящий мужчина предложить ей руку и сердце. Все 3 года я любил без памяти. Страдал. Ночей не спал. И сейчас я ближе, чем когда-либо, чтобы вернуть ее. Опа. Присматриваюсь и вижу, как Лена выходит из подъезда. Все та же серая невзрачная мышка. Скучно одетая, с потухшим взглядом, направляется к остановке. Слежку я люблю. В Лондоне занимался ей в том числе, работая над расследованиями. Так что завожу мотор и трогаю с места, сливаясь с потоком машин. Ну что, Леночка? Сейчас дядя Мирон выяснит, чем ты живешь, а потом использует это, чтобы выбить из тебя признание. Выверну твою душу наизнанку и заставлю рассказать, как и зачем ты все подстроила. Что поделаешь? У меня тоже есть темная сторона, и ради Иры я готов выпустить ее на волю. Охота началась.